эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Александр Симонов, преподаватель математики, физики, астрономии, участник общественного движения «Вестники перемен», автор учебного фильма «Оконах света», исследователь законов эволюции, город Челябинск. Александр Терзиев, старейшина славянской православной общины «Сияние рода», член Творческого союза художников России, мастер камнерез, член Совета родов и общин Руси, город Краснодар. Вадим Мурзинов представится сам. Виктор Солохин, образование высшее, Россия, 25 лет работы в воспитательных образовательных учреждениях России, учитель, офицер-воспитатель, тренер. И Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область, и Сурьяр Обрядодей. Здравия всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы сегодня предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Собрание на Самарской Луке. Итоги». И ведет эфир сегодня также Владимир Павлов, первую часть, а вторую часть буду вести я, поэтому ведет в курс дела сейчас нас Владимир. Владимир, включайтесь и поехали. Добрый вечер, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Совет Согласия в процессе подготовительной работы по созыву Объединительного собора родов и общин Руси провел с 22 по 24 сентября на Самарской Луке предсоборное организационное собрание «Народный исход», задачей которого было явить практическое начало проведения Объединительного собора. На данном сходе прошла работа по обсуждению будущих решений Собора Руси по следующим направлениям. Проект утверждения цели, идеи преображения Руси, формирование народной идеологии. Проект основного договора между родами и общинами Руси, как покона, берущего свой исток от божественных конов. Проекты укладов различных сфер жизни общества и строительства державы, основанных на основном договоре, на поконе. Проекты системы управления державой и воссоздания народного хозяйства. Проекты возрождения, оживления русской общины, восстановления русских родов. Проект плана преображения Руси как алгоритма мирного перехода в общество будущего, жизнь которого определяется божественными иконами, а также поконом, укладами, принятыми Собором Руси. Каждый вопрос тщательно обсуждался, и в ближайшее время мы совместно с Народным славянским радио выпустим видеоотчеты по каждой теме. По итогам собрание на Самарской Луке было решено продолжить начатую работу, сформировав из участников Совета Согласия творческие коллективы по трем направлениям. Это проект «Народная идеология Руси», и координатором этого проекта будет являться Андрей Владимирович Щербаков. Проект основного договора покона Конституции «Держава Русь», координатор Александр Борисович Симонов. Проект плана преображения Руси, координатор Виктор Викторович Солохин. Задача этих коллективов является подготовка проектов для рассмотрения на следующем расширенном собрании Совета Согласия, проведение которого намечено на начало января 2024 года. В качестве приоритетного места проведения очередного народного схода мы сейчас рассматриваем Яр-гору под Москвой. В ходе работы на Самарской Луке был явлен широкий спектр мнений по обсуждаемым вопросам, поскольку участники представляли позиции, сформированные в различных общественных сферах. При этом обсуждение всегда было прогрессивным и конструктивным. Самое главное, работа была слаженной, нацеленной на достижение результата. могу с уверенностью повторить то, что сказал по завершению нашего собрания. Мы достигли одной из основных задач, стоявших перед нами, перед собранием на Самарской Луке. Мы сформировали команду единомышленников, которые при сохранении собственной самобытности явили способность к согласованной работе для достижения единой цели. Сегодня мы проведем обсуждение итогов работы на Самарской Луке и перспектив подготовки к собранию на Яр-Горе по трем направлениям, которые определили как приоритетные. Это народные идеологии Руси, основной договор или покон Конституции державы Русь и план преображения Руси. Итак, мы начинаем обсуждение. Так же, как и на Самарской Луке, оно будет проходить по кругу. И первая тема нашего обсуждения – это народная идеология Руси. И я передаю слово Александру Терзиеву, Живославу. Живослав, пожалуйста, начинай. Добрый вечер всем участникам, слушателям и зрителям нашей встречи. По итогам сбора на Самарской Луке, по проекту народной идеологии могу сказать то, что практически все, кто приехал, кто выступал, делал свои доклады, сходились на том, что идеология, та, которая должна присутствовать в будущем нашей державы, значит, наверное, само слово «идеология» — это вот современное в этом мире присутствующее слово, имеющее свой образ. Но более разумно, наверное, было бы обозначить это понимание как миропонимание. Каким образом мы ощущаем мир, как мы его видим, как мы его чувствуем, как мы взаимодействуем с силами Творца. И вот здесь практически все выступающие сошлись в единстве, в том, что для того, чтобы создать то будущее, о котором мы мечтаем, нужно, чтобы каждый человек сначала для себя осознал, кто он такой. Он просто гражданин какого-то государства, либо он творец, либо он сын и внук богов, или он, есть разное понимание, кто он. Это каждый человек решает для себя самостоятельно. И вот когда человек обратится к самому себе, обратится к своим корням, вспомнит, кто он, будет в жизни своей основываться на конах мироздания, на божественных конах, тогда и миропонимание сложится естественным образом. Да, и те тексты лягут сами на бумагу, идущие от сердца, идущие от души, идущие от божественных сил, которые ждут, когда же мы наконец вспомним, кто мы такие, и на основе единства сотворим ту державу, о которой мы мечтаем. Сейчас говорить о идеологии, о том миропонимании, которое нам будет присуще, можно таким образом. Пока время у нас очень мало, поэтому для того, чтобы создать тот соединить весь народ в единое целое, мы сейчас творим то, что в наших силах. Но опираться нам нужно на детей, которые будут идти за нами. То поколение, которое сейчас растет. И сейчас очень важно с ним заниматься, давать знания о мироустройстве, давать знания о том, как человек, являясь представителем своего рода, своего народа, живет в единстве с природой. Ведь Мы же, ну, смотрите, род людской – это можно представить как древо, а народы – это ветви разные на древе этом. И ведь негоже ветвям одного древа между собой враждовать, ведь мы – суть одно. Посему, воспитав детей на основе этого миропонимания, мы и сотворим то будущее для нашей страны, о которой мы мечтаем. И идеология сейчас, то миропонимание, о котором мы говорим, оно и заключается именно в том, чтобы вспомнить свои корни, прийти к сознанию своего рода, своего народа, и через это объединиться со всеми родами, населяющими нашу землю. Благодарю. Благодарю, Живослав. И я передаю микрофон Александру Симонову. Александр, пожалуйста, тебе слово. Добрый вечер. Я приветствую всех зрителей, слушателей, всех соратников. Полностью согласен с тем, что говорил сейчас Живослав, что идеология будущего, она связана напрямую с высшими конами бытия. Ну, я хотел бы еще добавить вот, и раскрыть этот вопрос, ну, как бы вот с провиденциальной, что ли, стороны. Действительно, идеология будущего России напрямую связана с высшим миром, с премудростью Божией, по которой живет, вообще-то говоря, весь просвещенный космос. Эта мудрость когда-то была и на Земле, в древние ведические времена, но в темные века была утрачена. И высшие принципы бытия, вечные, неизменные, должны быть снова утверждены в жизни страны. Эти высшие коны, коны света, составят основу новой идеологии, идеологии света, в противовес старой, уходящей идеологии тьмы, колониальной, рабовладельческой системе. И светлое будущее – это не просто мечта, даже не столько уже мечта, это прекрасная реальность. Это не проект на бумаге, хотя проект тоже, конечно, нужен, но проект – это уже детальная проработка принятого образа, принятой реальности новой. Это живой мир, который рожден в высших сферах и начинает постепенно материализовываться на физическом плане бытия. Это, конечно, непривычно звучит для понимания современных людей. Это как бы такая сокровенная тайна, которая постепенно будет открываться всем нам по мере того, как старый мир будет разрушаться, и на смену ему будет приходить новый мир, держава света. Те, кто был на Самарской Луке и слушали рассказ Ирины Ниловой о рождении священного человека, державы света, немного прикоснулись к этой тайне, прочувствовали ее. Но в полной мере она будет, конечно, осознана позже. На планете Земля вообще происходят сейчас такие вещи, которые никогда раньше не происходили. Мы живем в совершенно необыкновенное время. И, как говорят представители иерархии света, опыт, который проходит сейчас Земля, он настолько уникален, что даже по масштабам галактики уникален. Держава света – это, по сути дела, дар небес людям Земли. Потому что планета прошла мимо опасной черты и благодаря усилиям иерархии света спасена и начала свое восхождение. То есть мы не повторили участь Фаэтона или Марса. Поэтому и новый мир, Царство Божие на Земле, стал возможным. Свет победил тьму. И светлое будущее идет нам навстречу. Мы должны принять эту новую реальность и в соответствии с ней выстраивать свою жизнь на Земле. Земля – это тоже живой мир. Мы ведь его не создавали. Он был рожден от своих небесных родителей. Мы здесь проходим свою эволюцию. И держава света – также живой мир, рожденный и который будет создавать свою реальность совершенно нового качества. Люди думают, что они разработают проект, его все примут, и наступят как бы лучшие времена. Но, может быть, кто-то как бы даже обидится на мои слова, но я хочу сказать, что новый мир наступит и без нашего участия. Но наша активность приблизит его наступление. И чем дольше будет длиться агония старой системы, тем больше душ могут погибнуть под ее обломками. Поэтому то, что мы делаем, очень важно. Но все же мы должны понимать, что не мы спасители России или мира, а иерархия света, которая открывает светлое будущее перед всеми нами, раскрывает бесконечную лестницу восхождения, путь к звездам, который был закрыт раньше, невероятные возможности для духовного творчества, но не для всех, а для тех, кто решит жить по божественным конам света. Благодарю. Благодарю, Александр. Я передаю слово Вадиму Мурзинову. Вадимур, пожалуйста, тебе слово, присоединяйся. Здравия. Вот так получилось. Здравия всем, друзья. Рад встрече, рад вас видеть всех и слышать на Славянском радио. Всех, кто знает меня и кто, так сказать, впервые видит. Вот. Мы встретились на Самарской Луке. Это была достойная встреча, достойный, так сказать, состав, который, в общем-то, меня очень порадовал и в личном плане, и в плане, так сказать, будущего нашей державы. Что хотелось бы сказать про свет, про иерархию и про все остальное? Все мы принимаем все направления, мы принимаем все понимания, все светлые устремления. Наша задача здесь на Совете Согласия именно взять самое лучшее, самое ценное, что может быть в идеологии разных направлений, разных сил, разных энергий, во всех, так сказать, аспектах и во всех направлениях. Поэтому я думаю, что было бы важно сказать главную цель русского человека, то есть светлого человека, то есть цель стать Богом, Богом в яви. Это задача, которую хотелось бы донести до каждого присутствующего человека. Здесь других не видно, все человеки, человечи, большой буквы, поэтому мы должны объединиться на том понимании, что каждый из нас, ну, достигнув какого-то определенного уровня, выполнив какие-то определенные задачи в этом мире, определившись со своим мировоззрением, можем объединиться в едином ключе и создать единую идеологию, державную идеологию. Вот. Мне бы хотелось, чтобы к нашим чаяниям присоединились еще люди достойные, знающие, мудрые, совестливые, наши русы, светлые люди, вот, светлые человеки. Вот это важный момент, который бы тоже хотелось отметить. Наш следующий совет хотелось бы увидеть в более расширенном составе. У нас было 27. Вот. Хотелось бы, чтобы это был более расширенный представительный состав. И мы могли бы разбиться на определенные группы по направлениям и по движениям, в которых бы мы, может быть, представили более широкий аспект наших пониманий в том направлениях, в которых каждый из нас работает. Так как я, в общем-то, представляю сторону здравы, именно здорового образа жизни и здоровых целительских сил, вот мне бы хотелось тоже отметить, что необходимо нам подумать и на эту тему, потому что в здоровом теле, здоровый дух — это такая банальная фраза. Но надо иметь в виду, что таким образом больной человек не может быть полностью здравым во всех отношениях и в в идеологии, и в политике, и в других аспектах жизни нашей. Поэтому здоровье надо ставить одним из ключевых моментов нашего движения, нашего направления державного. Во всяком случае, об этом нельзя забывать. Поэтому вот этот момент тоже нужно включить, и группы, создать группу, которая будет заниматься именно этим направлением. И второе важное направление – это, безусловно, образование. Образование. Вот. В чем основа образования? Это мы можем сами формировать те мысли-образы, которые необходимы для проведения работ в будущем. Вот мы сформировали образ любви и взаимопонимания в наших взаимоотношениях. И у нас получилось. То есть у нас получилось друг друга услышать. Таким образом, образовая в разных направлениях, мы можем совершенно спокойно материализовывать и выполнять это в яви. Те наши помыслы, чаяния, которые сейчас запускаем. Ну, как бы вот то, что я хотел экспромтом сказать, я случайно оказался, ну или случайно, или не случайно оказался на Яр-Горе сейчас. И, в принципе, вот благодарен Сыру Ярушу. Скажи, что счастлив. Счастлив, что оказался случайно. Вот это... Брел лесом, вышел из леса. Да. Всем здравия, дорогие друзья. Да, я тоже случайно оказался на Яр-Горе сегодня. Да, и он тоже случайно. Вот мы как случайно оказались. В общем, благодарим вас за внимание. Благодарю за внимание. Извините, что такой экспромт. Из лесу вышел, с Калуги еду. Вот заехал, общались. Благодарю тебя, Владимир, и я передаю микрофон сейчас Виктору Солохину и Рассвету. Яросвет, пожалуйста, присоединяйся к нашему обсуждению. Тебе слово. Будите здраво мыслей, слов и дел своих, славные дети славного рода. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вложат они в сознание наши чистые помыслы, в уста наши праведные речи, в дела наши добрые действия, во имя рода, на благо роду, на славу роду. Слава вам, друзья, за состояние ваших душ, за светоносность, которую вы несете повседневности, невзирая ни на какие сложности, трудности, которые пытаются навязать нам иншая система. Друзья, сейчас я вот обращаюсь к нашим слушателям и хочу сказать о том, что от каждого из вас сегодня зависит будущее ваших детей, а в телах наших дедушек – души наших дедушек. И то, что мы живем, ну, сегодня живем, такое поистине великое время. Ведь посмотрите, мы заслужили право явиться в этот мир именно в это время. Мы заслужили это право. И, конечно же, самое главное, чтобы каждый из нас сегодня это право реализовал в жизни во имя рода, на благо рода, на славу рода. Потому как мы по-своему в какой-то степени в своих родах, наши души избранные явиться в это время. И вот нужно осознать этот смысл своего явления и объединиться с такими же людьми, которые устремлены к свету своими помыслами, словами и делами. И вот Совет Согласия, который прошел на Самарской Луке, в общем, скажем так, вот для меня это было действительно явление иерархии света. Я сейчас говорю не о том, что в неком превосходстве тех людей, которые там оказались, а я говорю о том порыве душ и сердец. И вот это слияние душ и сердец образовало для меня и для других участников вот это явление силы и могущества, русского духа. И мы уже, сегодня уже было сказано о том, что, ну так можно сказать, к сожалению, но только русский народ способен овладеть смыслами родной речи, как божественной программы жизнедеятельности человечности на планете Земля, и явить державу света в социальной сфере, как систему, как родную систему управления социальными связями народа и всего человечества. И в данном случае я сейчас опять же обращаюсь не только к русским людям, которые себя считают, ну, русскими по крови, а я обращаюсь ко всем тем людям, кто заслужил право родиться в поле живого русского языка и считает, что русский язык – его родной язык, помимо имеющегося своего родного языка, ну, скажем так, переданного по крови отцом и матерью. Вот в этом наше единение произойти может спокойно и, главное, очень продуктивно. То есть сейчас главное – это задаться вопросом, какая идея в моем сознании сегодня преобладает как руководство к действию в ближайшем будущем, в своей жизни. И мы предлагаем вам идею державы света. Идея державы света. Она понятна каждому разумному человеку, и я думаю, она приемлема для каждого разумного человека. Другой вопрос, что здесь важен вот этот внутренний посыл, желание принять участие в створении державы света в мире яви. И главное в этой ситуации, опять же, ставится целью не разрушать что-то иншее, оно само по себе развалится и будет стерто во времени и пространстве. Главное явить собой вот этот потенциал строителя державы света. А чтобы строить державу света, надо встать в строй. И в моем понимании это надо встать в строй иерархии света. Если ты несешь с собой свет, а ты пришел сюда, тебя привел свет горний, вышний, кровь рода вышнего, то значит ты несешь этот свет с собою в мир. И вот объединяя наши вот эти ручейки, световые потоки, мы, встав в строй иерархии света, прольемся потоком живительной силы света в мир яви, и держава света предстанет перед нами во всей своей красе, как, ну, образами русского народа, скажу, как родной терем для нашего народа и вообще для всего человечества. Но первично наша задача, первично, это поставить терем своему народу. Это как вот образ сегодня, ну, например, Российская Федерация есть, и большое количество народов в ней проживает, и они имеют свой, скажем так, дом. Ну, худо-бедно, но имеют. Вот задача русского народа – поставить свой дом в деревне разумно, красивый дом, светлый, чтобы другие народы, увидев то, что мы построили, у них проявилось желание жить в таком же доме. И тогда мы поможем всем выстроить эти дома для всех наших братских народов, при условии, что эти народы захотят, соответственно, жить в державе света и быть ею в своих семьях, в своих родах, в своих народах, на общей нашей планете Матушке Земле. Слава вам, друзья мои, за дела ваши славные, и предлагаю взять как руководство к действию образ такой, что мысль словом, слово делом, дело славой, а слава роду. Слава роду, друзья. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Яросвет. И мы возвращаемся в нашем эфире на Яргору и передаем слово Сурьяру. Сурьяр, пожалуйста, присоединяйся. Доброздравия всем зрителям, слушателям, радуичам, тем, которые задумываются о своей жизни, о жизни наших родов, о жизни нашего народа и о том, что нам необходима держава. Ну, что такое держава? Держава – это то наше сообщество великое, каждого человека, который соединился с другими, семей, родов, которые знают, зачем они живут, знают, как они живут, знают, как справедливо устроить свою жизнь. Ну и, собственно говоря, наверное, по этому поводу мы собрались сегодня, собирались много раз до, я думаю, еще будем собираться много, потому что каждый день наш настойчивый труд, он все равно будет в сердцах, в умах, в душах людей русских, русичей, живущих на земле, которую мы называем своей родиной, будет свою историческую память, и в конце концов мы научимся друг друга слышать, научимся друг с другом взаимодействовать и обретем единство. Когда мы обретем единство, тогда мы, собственно говоря, и станем державой полноценной. Потому что держава света, тут используются разные формулы, я думаю, все они имеют право быть, потому что что такое держава света? В Руси есть само по себе светлое место, как мы об этом говорили уже множество раз. Сейчас просто пришло время, мы как сообщество ведающих, да, там почему-то на славянском радио все меня называют обрядодеем, я, правда, не очень понимаю, что это такое, но, может, расскажут когда-нибудь, что такое обрядодей. А мне так интересно, наверное, хорошее дело, но совсем, так сказать, не основное то, чем я занимаюсь. А как коло ведущих, в которое я вхожу, являюсь там одним из, наверное, его организаторов, мы занимаемся в первую очередь как раз выработкой идеологии, потому что каждый занимается, кто-то сеет и выращивает хлеб, кто-то строит дома, кто-то плавит металл, кто-то учится летать на самолетах, кто-то учит других этому. Много кто чем занимается. Мы занимаемся все свое время только одним, собственно говоря, формированием целостного миропонимания, потому что народ, не имеющий достаточно четкого самопонимания и самосознания, и миропонимания, всегда будет возможной жертвой для тех народов, которые еще не пришли к пониманию того, что требуется согласие. Согласие, справедливость, взаимодействие, ну и, собственно говоря, то, о чем не раз здесь говорилось и говорилось, будет, наверное, еще, вселенская любовь нам пока еще не сильно доступна. Тем не менее, та работа, которая была проделана на Самарской Луке, она, я считаю, очень значима. Особенно меня порадовало, что, собственно говоря, было три группы достаточно объемных. Одна из них наша, там 27 человек у нас было. И все группы, собственно говоря, пришли к достаточной степени согласия по итогам работы общей на Самарской Луке. Собственно говоря, такого массового выезда на древнее место видовской, волховской силы русских родов, в общем-то, не было. Это я вам вполне ответственно могу заявить, что именно такого массового и целенаправленного выезда не было. Поэтому итоги этого нашего схода, этой встречи, они будут еще долго и откликаться, и кому-то, может быть, аукаться. И тем не менее, считаю, что сама встреча прошла, конструктивно. Хорошее слово такое, все пытался вспомнить, но думал, может, что-нибудь поумнее придумать. Конструктивное. Мы о чем-то предварительно договорились. Сейчас, как Владимир Павлов, как руководитель направления, говорит, что мы будем двигаться по трем направлениям. Но это, опять же, не его решение, решение коллективное. Чтобы тут не думали, что у нас уже, как это называется, все захвачено и демократия утрачена. Нет. Совсем не так. По трем направлениям: идеология, покон и, собственно говоря, прорабатывание образа и техники или технологии построения самой державы. Поэтому всем добра. На этом, наверное, закончу, потому что дальше можно говорить долго, но есть много кому еще сказать. Благодарю. Благодарю, Сульяр. И мы переходим к следующему кругу нашего обсуждения. Это итоги и перспективы работы над основным договором между родами и общинами Руси, который мы называем поконом, который традиционно называется Конституцией Державы Русь. Давайте поговорим об этом. И первое слово Живославу. Живослав, пожалуйста, включайся. Да, включился. Изображения у меня сегодня нет. Это мне какое-то преимущество дает. По вопросу основного договора, покона. Радостно было то, что практически все собравшиеся приняли как бы за основу будущего договора иконы, божественные иконы, те незыблемые иконы, которые сотворяют нашу жизнь, наше пространство. Вот смотрите, есть возможность обсуждать любые вопросы, да? Как будет называться Конституция, или покон, или уклад. И обсуждая эти вопросы, можно их расширять до бесконечности, говоря о разных вариантах, разных названий, разные комплектации составляющих их вопросов. Но в мире множество возможных, всевозможных, различных конституций, устоев, укладов. Разные народы по-своему видят жизнь, понимают ее и, соответственно, живут по своим им присущим миропониманиям. Ну вот существует вот такой пример, если привести таблица умножения, да, она существует в единственном варианте, и никакими решениями, постановлениями, указами, ничто в этой таблице умножения изменить невозможно. Также существует таблица Менделеева, да, химических элементов. Возможно, ее пополнение со временем какими-то новыми элементами, но сама схема, сама структура этой таблицы, она уже как идеальная форма. Так и в нашем случае. Человечество на протяжении веков придумывало всевозможные варианты взаимосуществования между людьми, между странами и государствами. Все это до сегодняшний день не привело человечество к какому-то единому сосуществованию мирным путем. Мы все знаем, что существуют и противостояния, и войны, конфликты. И волей-неволей через многие тысячи лет, через пробы и ошибки, человечество вернется к тому пониманию, что существуют божественные иконы, как та таблица умножения, неизменные иконы. И только строя свою жизнь по этим иконам, мы и сможем сотворить и державу света, и объединить народ весь, потому что это незыблемо. Это единственно правильный в пространстве, в божественном пространстве вариант взаимного сосуществования. Да, предлагались некоторые варианты будущего покона. И, ну, на мой взгляд, то, что мне на душу ложится, это проект духовно-родовой державы Русь, который еще в 2010 году был опубликован. Вот. В этом проекте обозначены все основные моменты нашей жизни, как мы сейчас существуем, в каком виде, что нам нужно для того, чтобы изменить что-то. Изменить мы можем как? Ну, чтобы что-то сдвинуть в нашем явном мире, ну, сила, наверное, нужна противоположная, неявная. Это сила духа, сила веды, сила веры. Если мы хотим иметь державу могучую, так и веру должны иметь такую же могучую. Ну, потому что если нет духа у народа, то лишится он и тела своего. Ведь так же. Мы же видим, что в мире творится. Посему тот уклад жизни, который мы все хотим иметь, тот покон, который должен лежать в основе всего этого, является единственным верным способом нашего существования. И очень хорошо, что практически все присутствующие на собрании именно такой точки зрения и придерживались, сошлись на ней и придерживались. И в будущем будем совместно творить именно тот уклад, те поконы, по которым, основываясь на конах мироздания, будет существовать наша держава. Благодарю. Благодарю тебя, Живослав. Я передаю слово Александру Симонову. Александр, пожалуйста, что ты скажешь о Конституции, об основном договоре? Да, ну, я немножко полностью согласен. Да мы, в общем-то, и пришли к этому единому мнению на Самарской Луке, что нужно Конституцию или основной договор выстраивать на конах. Несколько как бы таких, как бы что ли, тезисов по конкретике. Основных конов света 7. Само мироздание семерично, и основных конов тоже 7. Но это не значит, что их вообще только 7. Это основных 7. А от них исходят другие коны, многочисленные. Вот основных 7 я могу их перечислить. Это кон иерархии света беспредельности, кон триединства, кон любви, кон жертвы, кон кармы, кон свободы выбора и кон перевоплощения. Все остальные иконы, исходящие из них, их, в общем-то, можно назвать уже законом. Только уже слово «закон» будет иметь другой смысл. Это как бы уже за основными иконами. Ну, как бы второй эшелон, третий и так далее. И именно эти законы, многочисленные, они уже составят содержание законодательство, которое будет базироваться уже на Конституции. Трудового законодательства, уголовного, семейного, международного и так далее. Вот. Но на что еще хотелось бы обратить внимание, что коны, они, вообще-то говоря, охватывают все миры. От микромиров до макромиров, то есть от молекул и атомов до, как говорится, масштабов галактики и выше. Они охватывают и все сферы жизни человека, и науку, и религию, и социальную сферу, и так далее. И когда мы будем работать над конами, мы должны понимать, что все сферы должны получить как бы обогащение от них. Например, религия получит, по сути дела, научное знание, которое она всегда вот, до сих пор отвергает. И, в общем-то, не без оснований, потому что наука материалистична как бы. Вот. А так она получит это научное знание. Наука получит знание о Боге, абсолютном свете, о световых радужных спиралях, по которым эволюционирует все живое. То есть иконы света, они дадут основу для новой научной доктрины, теории абсолютного света. Что это значит? Это значит совершенно новое понимание устройства Солнечной системы, планеты, человека. Это новый взгляд на явление света в мироздании. Что это даст? Это даст, например, совершенно новую энергетику. Пространственное электричество, синтез холодной плазмы и так далее. Будет совершенно новый подход во взаимоотношении с природным комплексом, потому что будут изучаться природа как разумные электромагнитные поля разных царств. А это уже даст серию новых открытий в сельском хозяйстве, в природоподобных технологиях. Потому что минеральные, растительные, животные миры – это не только кормовая база и строительный материал. Это участники эволюции на планете. И прежде чем человечество начало свою эволюцию, вообще-то говоря, божественные монады проходили свое развитие в природных царствах. Далее, новая эпоха потребует от людей новых форм взаимоотношений. Почему, например, была дана Агни-йога, учение живой этики? Чтобы люди подготовились к жизни в условиях новых вибраций, новых сильных энергий. Потому что в будущем понадобятся совершенно другие качества характера, качества духа как бы человека, более благородные, более высокой чистоты. А грубые организмы, они будут не выдерживать, они будут перегорать. Поэтому вопрос этики, он очень важный. А что такое этика? Это, по сути дела, те же коны, только представленные в социуме. Таким образом, конституция должна охватить все сферы жизни. И каждая сфера общества, каждый социальный слой, возрастной, национальный, профессиональный, он должен получить вот в этой конституции свое как бы представление о светлом будущем, увидеть свою надежду и свое место в нем. Конституция, основанная на конах света, автоматически включит Россию в иерархию света. Мы таким образом заключим договор с высшими силами. Вот конституция, в которой мы, по которой мы сейчас живем, это, по сути дела, был договор, собственно говоря, с Америкой, с мировым сообществом. И только усилиями вот Путина и его команды мы как бы кое-как освобождаемся от этого международного права. Вот. А это будет договор с высшими силами, которые и помогут в строительстве нового мира, и обеспечат и защиту от врагов и так далее. Вот. Вот именно в таком ключе и нужно, и на наш взгляд, идти вот на разработку этого основного договора Конституции. Благодарю. Благодарю, Александр. Владимир, пожалуйста, тебе слово. Твое видение развития основного договора, покона, держава Русь. Пожалуйста. Значит, что касается покона державы Русь. Скорее, наверное, покон. Потому что то, что по кону идет нам, здесь принимаем и адаптируем к тем обстоятельствам нашего существования, которые данными. По кону, поэтому, скорее всего, это должно быть... вопрос. Это, в общем-то, все эти варианты с конституцией там, и так далее. Вообще-то все идет по кону. Каноны есть, поконы, поны. То, что... Поэтому я думаю, что это тоже один из моментов, который в будущем мы определим с этими словно названиями, вложениями, положениями, которые будут в нашей деятельности применяться. Применяться в державном строительстве, применяться в державном созидании. На сегодняшний день вот у нас поступило от наших женщин тоже предложение, касаемое непосредственно создать женский круг на, во-первых, с теми женщинами, которые участвовали, Ирина Нилова, Желикая Тен и так далее, те, которые были на круге непосредственно, и чтобы Мировида, чтобы собраться и им непосредственно в свой круг и внести свою лепту, отладить и направить нас в то русло, в котором, возможно, мы не совсем компетентны все. Потому что вот эти вот женские вопросы, я думаю, они должны быть обсуждаться на женском круге, который будет, возможно, параллельно Совете Согласия, который, возможно, будет параллельно с нашим советом, основным советом Согласия. Вот. И в конечном итоге вот этот женский круг нам поможет тоже раскрыть в будущем, где собрать тот собор, который будет непосредственно двигать нас к свету, к созданию державы Русь. утверждения державы Русь. Это так, предложение от наших женщин дорогих. Вот. Второй вопрос, значит, что касается, возможно, нашего собора, будущего соборного движения, это еще раз хочу повториться, что три группы, три собора, три сбора, так, собрания, которые проводились на Самарской Луке одновременно, это, конечно, очень значимый момент. И тот последний день мы встретились со всеми тремя группами, и произошло некое объединение, некое понимание, взаимопонимание нашего взаимодействия в будущем. И я бы хотел тоже пригласить ведущих этих кругов в наше собрание. Вот. Вот это было бы, конечно, одно из таких предложений с моей стороны. Ну, и со стороны моих соратников. Если, так сказать, оно понимается, то давайте в следующем собрании уже пригласим тех людей, которые непосредственно, тех человеков, которые непосредственно будут участвовать в этом женском круге, тех женщин, наших замечательных, мудрых и опытных, которые нам дадут, внесут какую-нибудь определенную ноту в наш совет согласия. Поэтому хотел к этому вопросу, с этим вопросом к вам обратиться. Дарю. Благодарю тебя, Вадимур. И я передаю микрофон Яросвету. Яросвет, твое видение итогов и перспектив работы с основным договором, с поконом державы Русь, пожалуйста. Други и другиня, князья и княгиня, братья и сестрицы, цари и не царицы, кто мы от века и ныне, боги и богини. Как решим, так и сделаем, как сделаем, так и будет. Поэтому первично, конечно, прежде чем что-либо решать, надо как раз вот договориться о понятиях, о понимании, о мере понимания вопроса. И в данном случае хочу сказать следующее, что пока наша, скажем так, социальная жизнь устроена по иншим законам, недружественным и, более того, агрессивным в отношении всех коренных народов России, их культуры, их традиций родовых. Поэтому мы в этой ситуации, наверное, сказать можно так, обречены просто на то, что нам необходимо и важно прийти к пониманию сотворения родового покона, уклада, можно сказать, да, жизненного. Своих родов земных, поконом родов небесных и рода Всебога Вышнего, нашего Отца Небесного, кровь чья находится в каждом из нас. Именно эта мера понимания позволяет нам объединить нас всех на планете Земля, как детей богов. Вот этот момент, он по своей сути очень важен. Потому что как только в сознании человека проявляется это понимание, что ты пришел в этот мир не для того, чтобы стать вершиной животного царства, а ты пришел в этот мир как ребенок богов, чтобы стать богом. И тогда уже ты совершенно по-другому смотришь на окружающую действительность, иншую, неродную. И по-другому складываешь, скажем так, свои мечты, образ своего будущего и проявляешь устремление в достижении этого будущего. Поэтому родовое право, которое было створено как светский документ в 2010 году, ну, как прообраз ныне действующей Конституции, Вот, он был первым шагом к подобного рода действию. И, как ни странно, когда мы этот документ сотворили и отправили его в Генпрокуратуру Российской Федерации, мы получили оттуда ответ, что в наших документах отсутствуют сведения о законодательстве. Ну, отсутствуют сведения о нарушении законодательства, ну, Российской Федерации. Поэтому, друзья, в этом моменте мы в своем праве изначальном, по праву рода своего, по праву рождения на родной земле, в родной стране, мы просто должны это право свое реализовать на родную власть, в родной стране, на родной земле, сотворив родное государство, систему управления своего родного народа. Это касается всех коренных народов России. Отличие только в том, что у них есть эти государства с основным законом в своем государстве, а у русского народа пока официально это государство не признано. И вот наша задача на сегодняшний день – это как раз спокойно обсудить эти вопросы о сотворении русского государства по аналогу существующих государств коренных народов Российской Федерации. И, значит, разумно, ответственно, идя по пути эволюции и выстраивая державу света в своем родном государстве, помочь другим народам, также выстроить державу света в своих сообществах. Вместе с нами или самостоятельно, это уже дело каждого народа. Другой момент, я бы хотел просто-напросто в данном случае обратиться к тем лицам, которые не соотносят себя с русским народом, считают себя нерусью. И в этой ситуации я просто хотел бы обратиться к ним, что, ребята, вы, если вы никак не относитесь к русскому народу по своей мере понимания, то, пожалуйста, не мешайте нам решать наши свои вопросы. Вот и все. Это очень важно. Потому что мы сегодня находимся на пути восхождения. И все, кто будут мешать нам просто по кону Вышнему, будут устраняться с нашего пути. Не потому, что мы какие-то злые там, или желаем какой-то крови, это нет, просто-напросто не надо мешать русскому человеку строить Царство Божие на земле. Но более того, мы предлагаем всем встать вместе с нами в единый строй и установить на планете Земля державу света по кону рода Вышнего. Как заповедано нам жить. И мы сегодня эти сказки, скажем так, смысл этих сказок уясняем, осознаем и принимаем их как программу жизнедеятельности своей на планете Земля в данное время, в данных телах, в которых мы сейчас находимся, для того, чтобы выполнить божественную миссию каждого из нас во благо, во имя и на славу роду. Роду Вышнему, роду Небесному, родам земным нашим. Слава роду. Благодарю тебя, Ярослав. Я передаю микрофон Яргаре. Сурияр, подключайся, пожалуйста. Что ты можешь сказать по покону державы Русь? Ну, собственно говоря, мы, по крайней мере, я про себя скажу лично, что я всегда стремлюсь к, наверное, к минимальному. Почему? Потому что мне когда один интересный человек сказал, что слово «изреченное» есть ложь, и, как сказать, никто особо эту фразу не истолковал. Я немножко сейчас озабочусь, наверное, этим. Ключевой момент, что сейчас вот этот, как я уже не раз, наверное, в эфир говорил, что все слова сейчас имеют в основном чаромутную природу. И надо очень долго их разбирать, сводить воедино в систему, чтобы люди заново начали понимать друг друга. И это ключевой момент. И мы сейчас находимся как раз в той фазе своего развития и том уровне понимания, когда мы уже можем эти слова из черомутного состояния вывести в состояние безусловной ясности. И вот это время безусловной ясности, оно, конечно же, наступает. Поэтому там, для меня в основе там, конов, поконов, конечно же, находится первая фраза «аз есмь». Вот, она, собственно говоря, определяет любого человека, любого родовича, живущего на земле Руси, да и не только на земле Руси, но и всей планете. «Аз есмь» – это значит «я признаю свое божественное начало происхождения». В этом происхождении я вижу свой путь и знаю, куда я двигаюсь. Примерно так. Ну, это вот сокращенное, потому что там как раз «аз есмь» – это основное определение. Почему я и, конечно же, предложил бы, чтобы вот это понятие «аз есмь», да, оно обязательно вошло в наши какие-то основные документы, что мы все являемся отражением божественной мысли, божественного света, божественного замысла. И, собственно говоря, в божественном замысле мы все находимся. Поэтому, потому что от преамбулы, от того, какая будет основная мысль, идея, описывающая, что есть мир вокруг нас, что есть человек в этом мире, что есть божественная сила. Вот эти три понятия, собственно говоря, я считаю, и нужно сделать основополагающими в самих поконах. И тогда мы, как, потому что основная проблема не только человека, но и родов и народов, как правило, заключается в том, что они не знают, кто они такие. А нам надо очень хорошо знать, кто мы такие, куда мы движемся и зачем. Вот если у нас есть ответы на эти три вопроса, значит мы получим то, что заслуживаем в этой жизни. А когда мы гоним и ветром непонимание и тьмой морока, то значит мы всегда будем не первыми, не вторыми и даже не третьими. Мы всегда будем пострадавшими, а то и потерпевшими от кого-то, кто знает больше. Поэтому наша задача выйти уже из тьмы морока, обрести достаточную ясность и, двигаясь в этой ясности, вот, создать и проявить те поконы, которые смогут описать для нас мир, смогут описать для нас, кто есть человек, и смогут описать путь человека, рода, народа, планеты и божественные проявления для нас, для всех. Наверное, сказал достаточно, кому, как сказать, понимающим достаточно, остальные пусть постигают. Всех благодарю. Благодарю тебя, Сергей. Мы переходим к третьему кругу нашего обсуждения и будем говорить о плане преображения Руси. Этой теме был посвящен день на Самарской Луке. Я прошу вас поделиться своими впечатлениями от этого обсуждения и теми перспективами, которые перед нами стоят в этом преображении. Пожалуйста, Живослав, тебе слово. Да. Ну, прежде чем преображать всю Русь, наверное, нужно начать человеку с себя. Кто еще находится в мороке, кто еще находится под радужным впечатлением от пребывания в каком-то перспективном государстве. Вот. Все это, наверное, является таким туманом, через который человек должен пройти, открыть глаза и увидеть тот свет, который льется к нему, но какое-то время он был от него закрыт. Поэтому самым первым шагом это, конечно, будет познание самого себя, признать, что аз есмь, так как говорил сейчас Сурияр, действительно так, когда человек поймет свой путь, кто он такой, куда он идет, зачем, тогда и начнется преображение Руси. Ну, а что касается каких-то шагов конкретных, да, по преображению, вот то, что сейчас происходит, то, что мы говорили, то, что уже несколько лет мы занимаемся пониманием, ищем понимание, ищем образы, которые соответствуют нашему пониманию, ищем пути к познанию мира. Это и есть один из первых шагов, которые мы делаем. В результате что мы ждем? Мы же готовим сейчас собор. Собор родов и общин Руси. Вот когда проснувшиеся люди через местное самоуправление, через осознание себя человеком, внуком или сыном богов, придут к тому, что без этого понимания мы не преобразим ничего, не сотворим. И тогда мы на соборе примем те жизнеутверждающие уклады, поконы, которые будут в своей сути нести все наши чаяния, все наши мысли. После того, как это будет сделано, я думаю, что стоит обратиться тогда, то есть результатом этого собора будет волеизъявление народа. И тогда с волеизъявлением народа можно обратиться к тем государственным структурам, которые существуют, для того, чтобы предложить им вместе осуществлять те планы, которые были утверждены народом. Ну, от них уже будет зависеть, будут ли они сотрудничать или не будут. Но существуют коны мироздания, о которых мы уже сегодня не раз говорили, которые говорят о том, что все в мире циклично, и ничто не вечно. То, что было рождено, то, что было каким-то образом там существовало, развивалось, приходит время, приходит момент, когда либо разрушается, либо трансформируется, преображается и изменяется. И те изменения, которые мы ожидаем, они уже настают, уже пришло их время. Наверное, мы все помним фразу, да, которая была присуща еще в начале прошлого века, когда говорилось, что низы не могут жить по-старому, не хотят жить по-старому, а верхи не могут править по-новому. Ну, в прошлом веке это все вылилось в революционное событие, которое принесли достаточно много страданий всему нашему народу. И в результате мы не получили той светлой идеи, которая тогда была заложена. Нам дан разум, который говорит нам о том, что преобразование нужно проводить и другим путем. Не надо идти на кровопролитие, не надо идти на революции. Ни к чему хорошему они не приводят. А вот мирное преобразование через осознание всеми того, той необходимости, которую принять, необходимость изменений в своем миропонимании. Вот. Вот это и будет сущностью нашей, сутью наших действий. Хорошо, если нам помогут в этом деле те органы, которые сейчас в государстве называются. Но народ — это и есть носитель власти. Даже в этой Конституции это написано. Поэтому изменения неизбежны, преобразование Руси будет продолжаться. Благодарю. Благодарю, Живослав. Я передаю микрофон Александру Симонову. Александр, пожалуйста, твое видение преображения. Ну, я думаю, что в целом все мы, конечно, разные подходы есть, тут это понятно, но в целом, как бы, все-таки вот процесс преобразования страны, то есть смены старой системы на новую систему света, должен проходить через конституционную реформу. Это самый конструктивный мирный переход со старого правового поля тьмы на поле света. Вот. Это самое главное. Конечно, должен быть определенный подготовительный период, чтобы люди узнали о конах света, о тех возможностях, которые открываются в державе света. Ну, как бы, должна быть определенная просветительская деятельность. Вот о чем сегодня в определенном смысле говорил вот и Вадимур, что люди-то, как бы, вообще-то говоря, ну, они и не знают вообще, что это такое, божественные иконы. У всех свое представление. И нужно, чтобы были каналы в средствах массовой информации, чтобы были площадки для того, чтобы об этом можно было говорить, а не просто на определенных там где-то там в отдельном канале там или в отдельном месте. Вот. Далее должна быть проработана в деталях новая экономическая модель. Это, по сути дела, энергономика, которая уже разработана более 30 лет назад. Вот. Сейчас некоторые ее элементы стали внедряться в связи с санкциями и прочее. Это говорит о том, что в правительстве есть люди, которые читают материалы сайта «Держава света» и книги Ирины Ниловой, в частности, по энергономике. И это хорошо, вот. Потому что элементы энергономики можно, вообще-то говоря, внедрять уже сейчас. И внедрять, ну, как бы в большем объеме, чем отдельные какие-то части. И это, а у нас необходимо сейчас в этом, и это покажет, как бы, все будет понятно и остальное, все, что связано с конами света. Потому что энергономика в большей степени, как бы, сейчас востребована. Далее, должна быть принята, по крайней мере, передовым научным сообществом новая научная доктрина, теория абсолютного света. И есть ряд академиков и ученых, которые уже изучают ее. Пока что еще, как бы, они не освещают об этом всех, там робко как-то это делают. Но тем не менее, такой процесс идет. Они, конечно, все в восторге от этой теории. Но просто пока еще есть определенное табу в академической науке. Тем не менее, она должна быть, как бы, принята. Потому что новая идеология должна базироваться на новой научной базе. При этом теория абсолютного света, она не отрицает ничего из современных достижений науки или из других областей человеческого знания или опыта. Она лишь дает ключ к пониманию природы всех явлений, божественной природы или световой природы. Поэтому дает стройную систему знаний. То есть, таким образом, чтобы проект стал осуществляться, должна быть на то политическая воля, ведь понадобится весь государственный ресурс, очень много социальных служб, институтов и вообще людей должны подключиться к этому. Поэтому план, который мы будем разрабатывать, он должен быть, конечно, разработан, но его нужно будет согласовывать с главой государства, нужно будет выходить на президента и обсуждать его детально с правительством. Конечно, понадобятся и новые люди в правительстве, и как носители новых знаний, новых подходов. Вот. Это все естественно, это будет уже как следствие, после того, как этот проект будет принят. Вот. И после такого предварительного этапа, после всех вот согласований, консультаций или принятого решения, уже следует начать этап конституционной реформы. То есть принятие новой конституции, основанной на конах света, и разработки нового законодательства. Это тоже будет своего рода такой переходный этап, после которого только можно будет уже говорить о новой государственности. Коны света, если они будут приняты в Конституции, в принципе, если даже больше ничего не будет сделано, для начала это вполне достаточно. Уже будет запущен процесс, механизм будет работать по преображению Руси в державу света. Благодарю. Благодарю тебя, Александр. Вадимур, тебе слово. Твое видение процесса преображения Руси. Еще раз здравствуйте всем. Мне кажется, что преображение Руси, оно будет постепенно, но достаточно быстро. То есть, если, так сказать, не проснемся, то обязательно нас разбудит волшебный пендель. Вот нам дали, например, волшебный пендель, и мы пришли к тому, что к согласию. К какому согласию по доле своей прийти все наши тысячи, как по-другому-то. Если мы будем между собой драться, бороться, выяснять, спорить и выяснять, кто сильнее, круче, мощнее, то мы никогда не достигнем результата. Опять разбрасывание камней очередное. Наша задача в объединении. И когда мы объединимся в наших мыслеобразах, а наша конкретная задача здесь показать путь к объединению в мыслеобразах, да, единомыслие, оно позволит, единство в мыслях, оно позволит создать именно тот ход, который даст путь к державе. Пока мы смотрим на это с разных точек. Когда мы дадим тот идеологический посыл, который непосредственно будет затронет душу каждого труженика, каждого управленца, каждого ведуна, учителя. Вот, когда этот посыл действительно будет истинный и искренний, и когда они увидят вот эту свет и любовь в этом посыле, тогда не надо будет ничего никому доказывать. Сердце слышит посыл. Вот задача нашего собрания, нашего будущего собора, именно создать вот этот посыл, вот этот смысл, работать вот эту вот тонкую ниточку, которая позволит сплести то полотно, которое мы все прекрасно в душах понимаем и видим. Время нас заставит это сделать. Сейчас мы живем по числобогу, и время нас очень ускорено. Но сейчас настолько скоро, что мы даже не успеваем иногда передохнуть между событиями, которые происходят каждый день. Мы-то и сотворяем, в принципе, эти события. Во многом сотворяем нашими мыслеформами, в том числе нашими страхами, нашими опасениями, с одной стороны, и нашей верой, любовью и надеждой, с другой стороны. Поэтому вот это, когда вера, надежда и любовь будут преобладать над страхами и унынием, то, наконец, мы пойдем тем путем, который мы должны пойти. И задача собора – дать этот путь. Понимаете? Вот это самый важный посыл – это найти те слова, те смыслы и символы, которые поверят все по доле своей. Опять же, по доле своей, потому что у каждого смыслы разные, но единство, оно должно быть в народе. И без этого, к сожалению, никак не обойтись. Без этого единства. Это единство русов, единство светлых людей, еще раз говорю, разных варн, сословий, но в едином порыве, по доле своей, мы должны найти тот путь, мирный путь, безусловно, мирный путь. Шелуха отойдет, потому что сейчас уже бесы бесятся в каждом. И они потихонечку освобождают нас. Благодарю за внимание. Извините за такую сентенцию. Но посыл, главный посыл – это объединение. Вера, надежда и любви. Это смысл. Благодарю тебя, Вадимур. Яросвет, расскажи, пожалуйста, о своем понимании плана преображение Руси. Во-первых, я хотел бы высказать свои ощущения даже сказать правильно, проживание того состояния, в котором я оказался, будучи на Самарской Луке, в круге разумных, целеустремленных людей, несущих с собой свет. Вот явление это для меня было именно как знамение Божие, знамение рода, что как бы ни происходили какие-то события вокруг нас по иншему плану, все эти события обречены на свое, ну, скажем так, развоплощение. Тот поток радости и любви, именно божественной любви, я ощутил каждой клеточкой своего организма, в буквальном смысле. И это дало мне то могущество, в определенной степени можно правильно сказать так, что а могущие — это магии учат. И вот наш круг, который состоялся на Самарской Луке, это было явление магии мыслей, магии слова во славу рода, во благо рода и на славу роду. И в моем представлении, ну, скажем так, картинка открылась, что от этого круга пошли волны по планете Земля, световые волны пошли. Это такое вот было проживание, ощущение значимости данного события. При этом я не умаляю, опять же, тех событий, которые происходили рядом, на других площадках, скажем так. Там это все происходило подобным образом. И, опять же, это явление показало мне, насколько сегодня на родной нашей земле, в разных регионах, среди наших народов, коренных народов, эти события происходят. Так что, друзья, первое, что хотелось бы сказать, это важно очень обрести крепость веры в светлое будущее. И знание, а знание – это крепость веры, знание, родовые знания нам помогут в этом. Поэтому преображение Руси, безусловно, начинается с сознания каждого из нас, о чем Живослав сегодня уже говорил. Вот обрести в себе кровное родство с высшими силами, с родом Вышним, осознать себя сыном его, понять, что с нами род Вышний, как отец заботливый, любящий, играет в те игры, которые мы хотим играть. Вот в этом смысле сегодня надо в осознанности этой пойти к участию своему в проекте строительства родной державы света на родной земле, в родной стране. И стать участником, активным участником. Говорить о державе света в родной семье, а значит, семья постепенно становится державой света. Тут, то есть тут, в общем-то, алгоритм простой. Сначала ты становишься державой света самого себя, царем во главе, да, где ас, есмь, царь, держава света, семьи, души и тела твои. Дальше ты транслируешь державу света своим близким. Они начинают впитывать этот свет в себя и становиться такими же. Таким образом формируется держава света семьи. Ты идешь в повседневности, находясь на рабочем месте, ты идешь туда как держава света, с целью сотворить державу света среди своих соратников, соработников. То есть вот это производственная артель, учебная артель или, скажем, некая научная артель, куда ты приходишь. Она уже становится державой света. Если ты там говоришь об этом со своими близкими, ближниками, да, по работе или в воинском коллективе. И таким образом потихоньку, потихонечку, так она, держава света, начинает проявляться от каждого из нас, при условии, что мы берем на себя ответственность стать и быть ей, повседневности. А уже в процессе в дальнейшем все придет, как бы сказать, по нарастающей. И я согласен здесь с Владимиром, что процессы будут происходить стремительно, буквально в смысле. Потому что чем больше сейчас наших родовичей возьмет на себя ответственность быть державой света, тем эти нейросети, так сказать, световые, они быстрее заработают в каждом из нас и в наших связях друг с другом. Поэтому, друзья, еще раз хотел бы вот это, подать этот образ. От сердца к сердцу тянутся лучи, то света лавы проливаются ручьи. И вот эта света лава покроет всю нашу матушку землю от наших сердец к сердцам нашим, как светотканная сеть. И уже тогда эта сеть не позволит иншим структурам, откуда бы они ни направляли свои усилия, достигать своих целей в отношении нас. Но мы, обретя эту защиту, крепость веры своей и устремления свои, являем, мы станем вершителями, друзья, вершителями пророчеств. Пророчеств, которые говорят, что на Руси должно что-то такое произойти, что потом всему миру будет хорошо. И вот мы сегодня, в принципе, с вами и являемся этими вершителями и призываем всех наших родовичей встать в строй вершителей пророчеств. О славе державы света Руси, которую мы транслируем на всю планету Земля. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Яросвет. Я передаю микрофон Сульяру, который сейчас нам расскажет о своем видении плана преображения Руси. Пожалуйста, Сульяр, тебе слово. Ну, мы, с одной стороны, когда у нас наша деятельность проходила под эгидой Совета Мудрости, один из ключевых элементов, над которым мы работали, это как раз проявление и осознание образа будущего. Каким образом должна существовать, как она должна выглядеть, наша держава. И, собственно говоря, наша работа там где-то в течение полутора лет, я считаю, увенчалась успехом. Мы все-таки увидели основные элементы державы света и увидели, как они системно друг с другом взаимосвязаны. И, собственно говоря, я считаю, что это и было таким значимым итогом всего действия Совета Мудрости. Уже с этим итогом Совет Мудрости трансформировался в Совет Согласия, с которым, который, собственно говоря, занялся той деятельностью, которой продолжает заниматься, соединяя людей, договариваясь, стараясь находить те элементы, которые связывают. И, собственно говоря, поэтому ключевым элементом, наверное, образа будущего, все, наверное, знают, часто говорят о том, что частота Шумана поднимается, что с этим, в связи с этим происходит, не особо, наверное, много кто представляет, но тем не менее, по нашему пониманию, наблюдению, очень четко, что повышение и регулярные всплески именно частоты Шумана, они как раз меняют настройку тонких состояний живущих и тех, которые занимаются, условно говоря, простой какой-то доброй человеческой деятельностью, и тех, которые, ну, живут где-то в тонких мирах в большей степени. И, собственно говоря, это то, что будет уже основой будущего общества. Потому что экономика или хозяйствование, в переводе на наш язык, конечно же, это необходимое и важное условие. В экономике она просто должна выполнять, ее основная задача, должна выполнять обычную физическую функцию, обеспечение живущих на планете, на Земле, всем необходимым для правильной жизни и возможности участия в сотворении с другими людьми. Поэтому мы, наверное, не будем сейчас на ней, я не буду на ней сейчас останавливаться долго. Я все-таки скажу то, о чем начал говорить, что именно ожидает нас всех в недалеком будущем, то, о чем говорил Вадимо, что преображение пойдет, и в отличие от того, что ожидают, может быть, достаточно многие, оно будет еще более быстрым. А кто-то даже близко не готов к этому. А основой всего этого будет как раз то, что в какой-то момент, там, в какое-то время, очевидно, непродолжительное, что многие люди проснутся с четким пониманием и осознанием, что жизнь уже стала другая. И они стали другими вместе с этой жизнью. И, собственно говоря, я там не буду сейчас настаивать на том, что это и является там основой державы. Но ключевым станет то, что люди не смогут больше существовать в прежнем, во многом лживом, замороченном мире. И они будут искать тех, которые будут с ними готовы взаимодействовать на уровне правды, согласия, любви, радости, сотворчества. И, собственно говоря, мы сейчас вот все прикладываем усилия, все вместе, и сидящие по ту сторону мониторов, и здесь кто излагает, мы все прилагаем все одни и те же усилия, чтобы мы в конце концов начали друг друга слышать, и не только слышать, но и находиться в согласии, что мир должен измениться к лучшему, потому что будущий мир, он ждет от нас совершенно другого подхода к жизни. И этот подход должен у многих, кто еще застрял в старом паразитарном подходе, измениться. Пришло время как минимум уравновесить то, что ты получаешь от мира, с тем, что ты можешь ему дать. А те, кто могут пойти дальше и будут стараться дать миру больше, чем он дает им, они как раз и будут основой этого нового мира. Они как раз будут этот мир новый сотворять, насыщать и делать его изобильным. Изобильным во всех направлениях. И в материальном, и в духовном, и в чувственном, и в сотворческом. Вот. Наверное, такая позиция, потому что для меня сейчас очень важно то, что люди чувствуют, и те, кто приходит к нам на занятия, те, которые обращаются с теми или иными вопросами, я всегда смотрю, а что чувствует человек. И пришло время почувствовать друг друга, потому что есть красивое слово «эмпатия», но по-нашему оно звучит как «сочувствование». Мы должны научиться сочувствовать, и это будет... Собственно говоря, этому нас учат сейчас и нейронные сети, и прочие социальные сети. Они учат нас не переписываться какими-то короткими или длинными там сообщениями, а почувствовать, не видя пока того, с кем ты, может быть, общаешься, почувствовать на уровне сердца, на уровне души, на уровне духа. Вот это три основные составляющие: сердце, душа, дух, которые нас поведут дальше. Благодарю. Благодарю тебя, Сульер. Мы закончили три круга нашего обсуждения. Все слушатели, все зрители Народного славянского радио увидели, в каком разнообразии, в каком единодушии проходило обсуждение на Самарской Луке. И сейчас я прошу кратко, буквально в пределах одной минуты, одну ключевую мысль донести до наших слушателей на пути от Самарской Луки к Яр-Горе, что делает Совет Согласия, и что, с каким посланием мы могли бы обратиться к нашим соратникам. Пожалуйста, Живослав, тебе слово. С каким посланием обратиться? Ну, мы уже говорили не раз сегодня, не только я, и другие люди, что самый первый шаг – это... Человек сам для себя должен решить, зачем он живет, куда он идет, как он появился, что является его сутью. Когда человек разберется в себе, поймет, что он не только тело, которое нужно кормить, холить или лелеять, у него главным элементом существует его душа, которая пришла в этот мир для того, чтобы получить еще какие-то знания, опыт какой-то жизни, для того, чтобы накопить его и в духе своем подняться до божественного уровня. Но это вот иерархия, которая и существует для человека, для его преображения, для его вознесения. И люди добрые, осознайте себя, поймите, кто вы, для чего вы, и что вы не индивидуальность, которая живет одна в этом мире, и весь мир для нее, а человек — это его предназначение — жить в обществе, в общине. Вот так, я думаю, такое послание. Осознать самих себя и поэтому сплотиться воедино для того, чтобы преобразовать все наше общество, всю нашу державу. Благодарю. Благодарю тебя, Живослав. Александр Симонов, пожалуйста, тебе слово. Ну что, ну, у нашей страны великое будущее. И я думаю, никто не сомневается в этом. Сейчас просто период такой, когда он такой подготовительный, такой как бы подспудный, что ли. И сейчас нужно прорабатывать то, что потом уже будет реализовываться. Когда начнутся перемены, когда начнется вот самая активная фаза преобразования, преображения, тогда уже некогда будет собираться, обсуждать. Все должно быть готово, все должно быть понято, и уже понадобятся люди, как носители этих знаний. Вот давайте это и нашу совместную работу так наладим, и свою индивидуальную работу, чтобы этот подготовительный этап прошел у нас очень плодотворно, чтобы к сроку мы все были готовы потрудиться на благо страны нашей. Благодарю. Благодарю, Александр. Вадимур, пожалуйста, тебе слово напутственное или приветственное, или пожелание. Что ты скажешь? Ну, самое главное, мы вообще все эти наши деяния, действия, смыслы сходятся к одному. Мы и наши близкие, и наш народ был счастлив. Счастье, по сути, это частью мироздания. Когда мы каждый занимаемся любимым делом, когда каждого окружает свой путь, он и двигается по своему пути, хотя, может быть, ошибается где-то, может быть, и делает какие-то неправильные деяния, действия иногда, но осознает это и встает на свой истинный путь, каждый, еще раз повторяю, по доле своей, он обретает счастье, тогда скатертью дорога у него расстилается, и он становится Богом воплощенным на землю. Это... Вот ради этого мы и создаем державу света, чтобы каждый в этой державе, русич, рус, русский, был счастлив. Ну, как бы вот об этом. Ради счастья, ради объединения, потому что в этом-то и есть смысл счастья, нахождения своего жизненного пути, доли, повеления своем. Благодарю. Благодарю тебя, Вадимур. Ярослав, пожалуйста, тебе слово. Так, что-то, секунду, да. Ну, я вспоминаю, опять же, Самарскую Луку и завершающий акт нашего деяния, когда все мы, находясь в славном круге дворцов вершителей, мы утвердительно заявили, как говорится, хором: мы рождены, чтобы сказку сделать бытью. Вот это пожелание, я считаю, оно достойное и, безусловно, имеет под собой очень крепкую основу нашего будущего. друзья родовичи, кто сейчас нас слушает, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. От каждого из вас зависит наше общее будущее. Мы ждем, что каждый из вас реализует свое право быть на родной планете славным сыном, небославной дочерью славного рода и явить собой державу света, всемиря души и тела своих, дабы мы вместе, объединив свои усилия, явили державу света русского мира всему разумному человечеству, дабы разумное человечество стало на путь своего божественного предназначения Бога человечности. Слава роду! Слава Руси! Быть добро! Будь то! Будь то! Благодарю тебя! Яросвет Сурияр, пожалуйста, твое слово. Я сегодня, наверное, много уже в этом направлении сказал. Скажу буквально одним словом. Нам необходимо единство. То есть каждый должен понимать, что он не один в этом мире. И каждый из нас является суммой всех встреченных им людей. И чем больше встретил он людей добрых и хороших, ну, это не обязательно безусловное понимание этих слов, потому что каждый человек принесет другому свой урок. А задача как раз научиться понимать ценность этих встреч. Потому что ты встретил человека, хотел ты того или нет, он стал частью тебя, а ты стал частью его. То есть мы все равно находимся в большей или меньшей степени единства, часто отрицая это. А задача все-таки согласиться, войти в это единство. Вот, наверное, мое слово. Всем благодарю. Добра. Благодарю, я Сурияр. Благодарю всех наших участников. И принимая эстафету от Сурияра, хочу сказать, что да, действительно, основным девизом, можно так сказать, основным лозунгом Совета Согласия при нашем создании полтора года назад была именно такая фраза «от согласия к единству». И Самарская ЛК показала, что да, мы способны достигнуть согласия с целью единения своих позиций для того, чтобы, слившись в единый поток, вступить в реальное движение по преображению Руси, неся то светлое, доброе, вечное, о чем мечтают, о чем чают все русские люди. Благодарю всех участников за обсуждение этих вопросов и передаю микрофон Алексею Щербакову для того, чтобы он провел вторую часть нашей встречи. Алексей, пожалуйста. Благодарю, Владимир. Благодарю, Владимир. Но второй части, к сожалению, у нас не будет, потому что мы прекрасно осветили итоги собрания на Самарской Луке, и вопросов у наших зрителей нету. И теми словами, которыми, мне кажется, завершился наш сегодняшний эфир, они будут звучать и как пожелания нашим слушателям и зрителям, поэтому я, в свою очередь, благодарю всех участников, благодарю зрителей, которые участвовали в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир собрание на Самарской Луке «Итоги». И гостями были Александр Симонов, Александр Терзиев, Вадим Мурзинов, Виктор Солохин, Владимир Павлов и Сурияр. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения, всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе